Записка. Утром, когда Кубышка опорожнил карманы пиджака, он в ворохе денег заметил белую бумажку. Развернул вчетверо сложенный листок, видимо, вырванный из записной книжки, и прочитал. «Вам и вашей дочери грозит опасность. Будьте осторожны. Лучше всего бегите из города. Записку порвите». У старика сжалось сердце. Кто мог это написать? Во всяком случае, не Герасим. На кожевенном заводе Герасима не было. Да и незачем ему в толпе всовывать в карман записку, если он может все необходимое передать через одноногого. Кубышка опять прочитал записку. Безусловно, писал хорошо грамотный человек. Ни одной записки. Почерк устоявшийся. Кто может знать об опасности и что это за опасность, от которой надо бежать? Кубышка крепко задумался. Да, конечно, вчерашнее представление было очень рискованным. Сказка не только намекала на то, что делается на заводе, но и заключала в себе рецепт порчи кожи. Только дурак не догадался бы, кто такие белые и серые мыши и кого под одобрительный хохот рабочих бил палкой Петрушка. Но тогда почему не арестовали дерзких кукольников там же, на заводе? Не хотели делать этого на виду у всех рабочих? Если так, то арестуют этой ночью. «Папка, о чем ты думаешь?» Сдвинув брови, спросила Ляся. «Вот», — смутился Кубышка, — «вот все думаю, какую бы разыграть новую сказку? Знаешь, такую, чтобы...» «Неправда», — глядя в упор, прервала Ляся. «Я отлично вижу по твоему лицу. Что-то случилось. Говори». Кубышка помялся и протянул записку. «Да», — сказала Ляся, прочитав три лаконичные строчки. «Это не может быть шуткой. На нас надвигается беда. Но уходить не стоит, пока Василек не вернется от калеки. Там все должны знать». «Ляся, пойми, я старый». С покрасневшими глазами начал было Кубышка, но девушка прервала его. «Знаю. Я старый, мне умирать не страшно, а у тебя вся жизнь впереди. Зачем ты это говоришь, папка? Будем жить вместе, а придется и умрем вместе». Василек вбежал запыхавшийся, но радостный, с влажным сиянием в своих чуть раскосых глазах. «Вот!» — он вытащил из-за пазухи тетрадь. Одноногий сказал: «Ты малый, что надо. Дай срок, я тебе пару сизоплечих подарю». И еще сказал: «В случае чего, листок проглоти, а обложку выбрось». В листке сообщалось, что представление получилось на славу, но можно было бы дать немного запутаннее, а то очень уж рискованно. И опять рекомендовалось налегать на поговорки. «Значит, там не знают», — опечаленно сказала Ляся. «Что же нам делать?» «Вот теперь и я скажу. Давай пробираться в Москву», — решительно заявил Кубышка. «Бросим тут и кукол, и ширму. Налегке двинемся». «В Москву!» В памяти вспыхнул всеми своими огнями огромный, весь в золоте и красном бархате зал. Даже в груди защекотало. Так захотелось все бросить и сейчас же, сию минуту, пуститься в путь. «Вот какой ты у меня, папка, умный!» «Конечно, в Москву! Сегодня же, папка, да? Сейчас же, да?» «Да. Чем скорее, тем лучше. Собирайся, доченька. Возьмем самое необходимое». «Ох, к зиме дело идет, а у тебя даже пальтишка нет. Ну, денег у нас теперь достаточно, купим по дороге. Только бы из города выбраться». Лицо девушки вдруг затуманилось. «Подожди, папка», — сказала она, сдвигая, как всегда, когда ей приходила в голову новая мысль, свои милые бровки. «Только как же оно получается? Мы, значит, убегаем и от тех, и от этих?» «От этих? Что ты, доченька, нет? Да если б эти знали, они бы сами нам приказали бежать. Мы пошлем им записку с Васильком. Василек, снесешь, а?» «Снесу!» — вдруг заревел мальчик. Из глаз его светлыми горошинками покатились слезы. «Василек, милый мой Василек!» — бросилась обнимать его Ляся. «Не плачь! Ты же такой сильный! Ты же такой храбрый! Ты же малый, что надо! Разве мужчины плачут?» «Да, вас там поубивают!» «Я сам всех поубиваю!» — подмигнул Васильку Кубышка. «У меня за пазухой бомба!» Но мальчик во всемогущество деда уже не верил. «Раз бежит, какая уж там бомба!» Записка была написана, самое необходимое в рюкзаке уложено, и когда прежде, чем двинуться в путь по старому обычаю, присели, Ляся, о чем-то все время размышлявшая, сказала: «Знаешь, папка, мы, кажется, глупость сделаем. Если нас в обычных местах сегодня не увидят, то сразу догадаются и бросятся догонять. Давай сначала покажемся с куклами на базаре». Кубышка, который и сам об этом с тревогой и думал, тотчас ответил. «Доченька, на свете была еще только одна женщина, равная тебе по уму. Твоя мать. Бери скорее гармошку». Ляся договаривала не все. Она думала, если тот, кто написал записку, действительно что-то знает и хочет им добра, он попытается проверить, остались они или уехали. Он будет искать их по городу, и, может быть, ей удастся узнать, кто он и что им угрожает. Пока шли к рынку, она еще и еще раз говорила. «Только смотри, Василек, повнимательней, у тебя такие зоркие глаза. Как узнаешь кого-нибудь, кто вчера на заводе был, толкни меня». И Ляся почувствовала толчок, едва они начали на рынке представление. «Вон!» — показал Василек глазами. «Рыжий! Он и вчера все время на нас смотрел». «Да, я тоже заметила», — тихо сказала Ляся. «Василек, подойди к нему и шепни, чтобы он в 3 часа пришел в дубки». Мальчик отошел, пошнырял в толпе и с безразличным видом остановился около худощавого юноши в потертой студенческой тужурке. «Ну что?» — спросила Ляся, когда Василек вернулся к ней. Сказал: «Приду». «Ах, Василек!» — шепнула Ляся, обдавая мальчика ласковым сиянием глаз. «Ты ж действительно парень, что надо. Я только одного такого знала. Артемку». «Артемка! Сколько раз слышал Василек от Ляси это имя? Оказывается, здесь, в этом самом городе, жил удивительный мальчишка. Он лучше всех сапожников умел пристрочить к сапогу латку, глубже всех нырял в море, а уж бычков ловил таких, каких теперь никто не ловит, сладких, как мед. Главное же, он был великим артистом. Он мог изобразить и базарную торговку рыбой Дондышку, и сына американского миллионера Джона. Сам черный великан Чемберс Пепс, знаменитый чемпион мира по борьбе, дружил с ним. И вот этот мальчишка сгинул. Сгинул, так и не сшив Ляси обещанных туфель, в каких и царевы дочки не ходят. Чего бы только не сделал Василек, чтобы хоть краешком глаза посмотреть на этого Артемку. После 2 представлений Кубышка направился с ширмой и сундучком в чайную, горло попарить. Ляся пошла к крестьянским вазам. А Василек с другими ребятами полез по узенькой лестничке наверх, на дощатый пол, крутить карусель. Самый опытный шпион не сразу бы сообразил, за кем увязаться. Час спустя Ляся и Василек уже были за городом, в дубовой роще. В степной полосе Южной России это было редкое место, где росли дубы столетнего возраста. Здесь, в стороне от городской пыли и копоти заводов, промышленники строили свои дачи. Сюда, под густую листву деревьев-великанов, приходили справлять маевки рабочие. Но теперь, в осеннюю пору, в роще было безлюдно и так тихо, что слух улавливал даже слабый шорох, с каким ложились на землю пожелтевшие листья. Девушка шла, опустив глаза к носочкам туфель, будто только они интересовали ее. Зато Василек оглядывал каждый куст. В стране из-за могучего в 3 обхвата ствола высунулась студенческая с голубым околышем фуражка. «Пришел», — шепнул Василек. Ляся украдкой глянула по сторонам и направилась к каменной беседке, еще не совсем сбросившей с себя багряную листву дикого винограда. В беседке пусто. Каменные диваны запушились уже тонким слоем мха, на цементном полу беспокойно движутся тени шелестящей листвы. Василек остался снаружи, притаился меж кустов акации. В случае чего он прокаркает вороной. Недаром его обучал птичьему языку Кубышка, который умел перекликаться со всеми пернатыми. Но это не все. За пазухой у Василька кухонный остро наточенный нож. И горе тому, кто хоть пальцем тронет Лясю. Пусть нет с ней Артемки, зато на страже стоит недремлющий Василек. Пока Ляся в ожидании стояла посредине беседки, сердце ее билось часто и беспокойно. Но вот студент переступил порог, снял полинявшую на солнце фуражку, негромко сказал «Здравствуйте», и девушка сразу успокоилась. Таким он показался ей простым и домашним. «Здравствуйте», — ответила она. Потом протянула руку и сердечно сказала: «Спасибо. Вы, наверное, очень хороший человек». От этих слов студент так смутился, что его светлые глаза даже блеснули влагой. «Что вы?» «Нет, таких злодеев земля еще не рождала». Он оглянулся и, понизив голос, спросил. «Как вы узнали, что записку написал я?» «Вы так пристально смотрели, будто хотели что-то сказать. И лицо у вас совсем не злодейское. Так что же нам грозит? Какая опасность?» Студент помялся, но потом махнул рукой и сказал. «Знаете что? Я вам все расскажу. Я уверен, что вы не предадите». «Как странно», — озадаченно подняла на него глаза девушка. «Вы уже второй, кто так говорит, совершенно не зная нас». «Второй? А первый кто?» — настороженно спросил студент. «Этого я сказать не вправе», — ответила Ляся. «Ах, извините, я не подумал. Но это только подтверждает, что вам можно все доверять. Так вот, стою я как-то в толпе, смотрю вашего призанимательного Петрушку, вдруг кто-то берет меня за локоть. «Алеша, ты?» — поворачиваюсь. «Петька! Был у меня такой товарищ. То есть не товарищ, а так, в одном классе учились». Противный парень, ябеда, трус, наглец. Его никто в гимназии не любил. Он даже гимназию не закончил, а из седьмого класса в юнкерское училище подался. «Он толстый?» — прервала рассказ Ляся. «Толстый. А вы откуда знаете?» «Это он был с вами на кожзаводе?» «Он? Так вы его знаете?» «Нет, но я догадливая. В цирке я одно время даже выступала в сеансе отгадывания мыслей. Хотите, я расскажу, что было дальше?» «Интересно. Ну-ка, попробуйте». «Он, наверное, подпоручик? Или даже поручик?» «Поручик. Во время войны служил в тылу». «Да, в Самаре. Фронта он и не нюхал. Когда юг захватили белые, поступил в контрразведку». «Немыслимо», — поднял студент свои рыжие брови. «Послушайте, вы ясновидящие?» «Ну это же так понятно. Куда еще может поступить ябеда, трус и наглец? К тому же, наверное, и сын богача». «Да». «Отец его рыбопромышленник». «Вот видите». А дальше так. Он заметил, что наше представление не совсем обыкновенное, что Петрушка высмеивает белых и стал за нами следить. Он переоделся в штатское и пришел на завод. Там он посмотрел нашу сказку и решил, что нас надо немедленно убрать. «Вот в этом я не совсем уверен. То есть не уверен, что немедленно». «Видите ли, когда шла ваша сказка, он все время делал карандашом на манжете какие-то пометки. И вдруг радостно засмеялся. Слышите? Радостно!» Я спросил, «Ты чего?» А он мне, «Даю голову на отсечение, что кукольники подкуплены большевиками». И опять засмеялся. Ляся задумалась. Студент не спускал глаз с ее лица. Брови ее то сходились, то опять расходились. «Да», — сказала она наконец, — «нас могут арестовать и сегодняшней ночью, но могут еще и долго не трогать. Правильно?» «Правильно», — кивнул студент. «Они будут следить за вами, чтобы обнаружить других. Но я боюсь за вас, Ляся, еще и по другой причине». «Откуда вы знаете мое имя?» — вскинула девушка голову. И лицо студента залила краска. «Я... мне...» — замялся он. «Ну, считайте, что мне очень нравится ваше искусство. Я ведь сам играл на сцене, поэтому я так часто ротозейничал в толпе. И, конечно, не раз слышал, как вас старик называл по имени. Вот...» Он вытер лоб платком. «Фу! Даже взмок весь!» «Так по какой же другой причине?» — спросила Ляся, помолчав. «Видите, я должен буквально повторить то, что он сказал вчера, хоть это и резанет ваш слух». Он спросил. «Как тебе нравится эта девочка?» Я ответил, что вы напоминаете мне Психею Кановы. «Ах, вот как!» — засмеялся он. «То-то я вижу, что ты ходишь за ними, как привязанный. Но будь уверен, что первым буду я». «Мерзавец!» — вырвалось у девушки. «Вот тогда-то я и написал вам записку». Ляся опять задумалась. «Как же нам быть? Если мы опять...» Она не договорила. Издали донеслось карканье вороны. Ляся вскочила со скамьи. «Уходите! Не надо, чтобы вас со мной видели! Ляся!» У студента дрогнули губы. «Повидайте со мной еще раз, если задержитесь в городе!» «Хорошо!» — просто ответила девушка. «Мы увидимся здесь завтра, в это же время!»